Голос Кореи. Никогда не увильнуть от ответственности за развитие нынешнего события. Так озаглавлена статья комментатора газеты «Нотон Синмун» от 18 августа. Комментатор пишет. Южнокорейский правитель в своем выступлении в честь 15 августа со всякими нападками обрушился на нашу республику, заявляя, что настоящим большим вызовом является северокорейская ядерная и ракетная проблема, и высказался за какую-то международную изоляцию и мрачное будущее. Подобные его высказывания – нечто иное, как проявление его гнусного намерения свалить на нас всю ответственность за обострение напряженности на Корейском полуострове и в заговоре с внешними силами реализовать свою антинациональную политику в отношении севера страны. Нарушается мир и сугущается напряженность на Корейском полуострове. Вся ответственность за это целиком лежит на стороне США, которые лихорадочно проводят враждебную политику в отношении КНДР, занимаясь ядерными военными вылазками против нее и властей Южной Кореи, которые безропотно подчиняются приказу США. Южнокорейский правитель словом не упоминал свои неправильные поступки, ведь он, слепо следуя за Америкой, содействовал обострению положения на Корейском полуострове. Зато он позволил себе всякое хамство в адрес нашей республики, что вызывает лишь протест и насмешку мировой и внутренней общественности. Мир и безопасность на Корейском полуострове будут надежно поддержаны только тогда, когда коренным образом будут приостановлены всякие военно-поджигательские акты со стороны США. Если южнокорейский правитель искренне желает мира в стране, то он должен перестать беспочвенно придираться к нам, трезво вникнуть в суть развития сегодняшнего события и отказаться от раздражающих соотечественников акций, идя в ногу с Америкой в ее безрассудном военном конфликте с нами, подчеркнул комментатор газеты «Нотон Синмун».